Глава 13. Дмитрий. «Рус, ты как с ней вообще? Ударной волной не сносит?» «Богдан, он же Дан, мой, пожалуй, лучший друг, недавно вернувшийся из затянувшейся командировки в Китай, обращается к Руслану Нагорному, будущему мужу Саяры. Нет, пока что я к этой новости не привык. Первый шок спал, а сознание так и не появилось. Руслан вопросительно приподнимает бровь, не удосуживаясь озвучить вопрос. Каждый раз, когда разговоры о Яре начинаются не по его инициативе, выглядит Нагорный агрессивно и раздраженно. «Ой, не делай вид, что не понимаешь. Я Саяру знаю с детства. Она всегда такой была, непробиваемой. Хочешь сказать, с тобой по-другому?» Дан откидывается на спинку кресла, расправляет на коленях тряпичную салфетку. «Сегодня случайно увидел, как она из прокуратуры задумывается. То ли выплывает, то ли вылетает. Тох, коллеги твои суицид не совершили после ее визита? Они так забавно к окнам прилипли, когда Яра выходила. Смотрели на нее с благоговением и ужасом в глазах». Ржать начинает, переключаясь на Федорова. Богдан понял, наконец, что Руслан с ним общаться не намерен. «Прописочила Малеха», — отмахивается Толян. «Вот уж с кого как с гуся вода. По делу, расслабились мужики что-то. Сам якобы собранный. Надо напрячься, если на осколки в суде разлететься не хотите, ребята. Вы же от всего, что в процесс попадает, ждете 100% обвинительного приговора?» Голос Саяры с издевательскими нотками слышится из-за моей спины. Руслан тут же подрывается с места. «Час как не целовал?» «Почему не сказала, что рано освободишься, я бы забрал?» «Ручной котик, не иначе. Но передергивает меня внутренне из-за другого. Не обязательно к ним лицом поворачиваться. Я спиной чувствую исходящую от парочки энергетику. Настолько сильная нежность мне чужда. Им обоим тоже. Была. Яра мягкость проявляла только в нашем обществе. Я Серега Алиев. Для остальных предпочитала быть холодно отчужденной. Ее эти другие не волновали особо. У Руслана же, как и у многих других парней, особенно его ровесников. При виде девушек разве что желание, оно же похоть возникало, да спортивный азарт. Сейчас я себя лишним чувствую, когда они вместе находятся. Поганые чувства. Не зависть, скорее неудовлетворенность собственной жизнью. Мы с папой участок смотрели под комплекс. Не хотела заставлять тебя ждать, вдруг бы задержались. Он меня привез к вам, как видишь, не злись. Яра говорит с Русом тихо. Прикрываю глаза, дабы раздражение скрыть. Закипать начинаю от их проявлений чувств. Наобнимавшись, они усаживаются, естественно, рядом друг с другом. Предварительно Яра, будто чувствуя мое настроение, здоровается со мной отдельно. Чмокает в щеку, за плечи слегка приобняв, очень сдержанно, чтобы Отелло своего не провоцировать. Вот вы заведение выбрали, молодые люди. Поближе не нашлось? Яра права, место удаленное, почти за чертой города. Знаешь, какой тут лобстер отменный? Снова включается в беседу Дан. Никому, кроме него, не пришло бы в голову у нас лобстера жрать. А ты лобстера есть собрался? Яра взглядом проходится по нему, ловит его утвердительный кивок. Ох, как они раньше друг друга любили. Тогда салфетку за воротничок заправь. Случай-то исключительный. Давай, чтоб по этикету было. Пытается улыбку сдержать, по глазам вижу эпитет-показушник, силой воли удерживает в себе. «А ты что будешь?» «Я не успел заказать нам, незадолго до тебя приехал». Руслан переключает внимание невесты на себя. «Невесты, невесты, невесты!» Долбится в мои перепонки. Внутри поднимается неконтролируемая буря. Причин ясных нет. «А чму хочу?» Яра голову поворачивает и ловит взгляд Руса. Их зрительный контакт сопровождается улыбками. Руслан так и вовсе умалишенным выглядит. Потекший здоровый детина. «Пребывание во Владикавказе сказалось на твоих пищевых пристрастиях?» — скалится Дан. «А чма не к осетинской кухне относится?» — произносит ярко, параллельно касаясь руки Руслана. Но немного не успевает. «Дан, ты утомил. Забей уже чем-нибудь рот». Садит Рус, заводясь. Вот уж компания подобралась. Саяра и сборище неврастенников. После того, как приносят еду, напряжение в зале значительно спадает. Сытые люди должны быть добрей. Позитивного настроя и терпения хватает ненадолго. Как следствие, Яра ретируется в дамскую комнату, устав успокаивать Руслана. «Рус, утихомирь свое бешенство. Ты Яру расстраиваешь. Обращаюсь я к другу, как только за мелкой закрывается дверь в основной зал». «А ты ничего, блядь, утихомирить не хочешь?» С вызовом спрашивает в ответ. «Какого хера ты на нее пялишься безостановочно? Поздно, ты свой шанс проебал». Молча встаю из-за стола. Пиздец просто. Отвлекся, блядь. Последние недели я точно запомню надолго. Такой эмоциональной встряски у меня давно не было. Как с моста без канатов. Сильные привязанности только усложняют жизнь. Знакомство с Юлей — яркий тому пример. Не идет у меня из головы, то и дело мыслями к ней возвращаюсь. Благо выдержка, годами формировавшаяся, в бренный пепел не превратилась. Держусь. Нахожу Яру в отдаленном небольшом коридоре. Стоит, лбом к оконному стеклу прижавшись. Плечи резко поднимаются, опускаются с подрагиваниями. «Ты что плачешь?» Весь напрягаюсь. Меньше всего мне хотелось ее до слез доводить. Отрицательно головой качает, так и не обернувшись. «Нет, но мне не нравится то, что вы оба творите. У Руслана возраст сказывается. А ты зачем его провоцируешь, Дим? Я вижу, что специально». Прижимаюсь спиной и затылком к стене. «Что тут скажешь? Яра права. Настроение несозидательное. Разрушать — вот чего хочется. Противно от себя самого». «Можешь не отвечать, я и так вижу. Знаю тебя как...» Яра вздыхает тяжело. «Дим, я знаю, о чем ты думаешь. Но вот так вот вышло. Мы с Русланом вместе», — пожимает плечами. «Я так счастлива никогда не была раньше. Никогда. За все годы ни разу». «А Дода не Яра?» Уточняю, хрен пойми, зачем вспоминая ее бывшего. Яра дергается так, словно я ее в спину толкнул. Оборачивается ко мне стремительно, глаза полыхают. Дайте ей способность убивать взглядом, умру в ту же секунду. Немного помолчав, произносит. «Зачем ты так, Дим?» Замечаю спазмы на ее шее. Яра сглотнуть пытается. «Зачем ты все портишь? Тебе самому плохо, поэтому больно другим хочешь сделать?» В ответ молчу, продолжая за ней наблюдать. Пытаюсь почувствовать, впитать все эмоции. «Что я чувствовала до Дани, Яра, тебя раньше никогда не волновало? Что сейчас изменилось? Неприятно, что без тебя могут быть счастливы?» Начинает заводиться в момент. «Так сам виноват. Ты эгоист. Все и сразу хочешь, а так не бывает. Во взрослой жизни выбирать приходится. Или сиськи большие, или взаимопонимание». Качает головой, иронизируя. Один раз попробовал заглянуть поглубже, и то испугался. «Глаза не закатывай, именно это случилось у тебя с Юлей. Ты испугался того, что она не такая, как все. И как, приятно теперь трахать ту, которой от тебя только деньги нужны? Неужели ты разницы не чувствуешь?» «Яр, не лезь туда, куда не следует. Ты не знаешь про нашу с Юлей ситуацию ничего». «Естественно, знакомить нас ты можешь только с одноразовыми». «Да это она не захотела с вами всеми знакомиться. Неинтересны вы ей, все вместе взятые». Выхожу из себя окончательно. «Я к ней ездил несколько раз, не открыла. Трубку тоже брать перестала. Бегать я ни за кем не буду. Что ты мне предлагаешь? С Собакеном за ней таскаться? Уговаривать может?» Взрослая девочка знала, с кем связывается. После того, как в душу нагадил, поздно бежать. «Хочешь сказать, ты бы меня не простила?» Усмехаюсь мыслям своим. «Никогда раньше мы эту тему не обсуждали». Яра ртом воздух хватает. «Не будь козлом. Я серьезно, Дим, не надо. Очень тебя люблю, но не прощу, если не прекратишь. Между тобой и Русланом я выберу его». Голову опускает, смотрит на носки своих туфель. «Знаешь, о чем я жалею? О том, что до него чувства к другим были. Честно сказать, неприятно, когда тебя к другим приравнивают. С ним все иначе, абсолютно все. Не просто слова, я их ощущаю нутром. Понимаю головой, что у нас по-другому не вышло бы. Ему всего лишь 13 было, когда я совершеннолетней стала уже. Но мне правда жаль. Любить по-настоящему не слабость, если это взаимно. Оказывается, ощущения приятные, Дим». Печально приподнимает уголок губ, хмурит брови. «Не порть свою жизнь, пожалуйста. Я очень переживаю за тебя. Ты себя не видел в последние месяцы. Светился весь, счастливым выглядел. Не говори мне, что это из-за успехов в работе». Ладонью делает пересекающийся знак. «Ты мягче был, словно бы успокоился. Неужели сам не заметил?» «Это из-за денег, малышка. Доигрывать надо до последнего. Я бы отдал весь свой гений и все книги за то, чтобы где-нибудь была женщина, которую беспокоила бы мысль, опоздаю я или нет к обеду. Знаешь, кто так сказал? Иван Сергеевич, тот, что Тургенев. Яра в своем репертуаре. Деньги, успех, одинокого счастливым не сделают. Пустота внутри остается. Ее только теплота человеческая восполнить может. Деньги нет. Все хотят, чтобы их любили, заботились, ждали и беспокоились. Ты не исключение. Никто не исключение. Дим, для счастья достаточно одного единственного человека. Множество для морального разложения и создания видимости достижений. Хорошо мы вечер в пятнице провели. Яра со слезами на глазах, и я злой как черт. Злюсь на себя еще больше. Нам всегда было легко и интересно вдвоем, никакого напряга. Ярко, детка. Протягиваю к ней руку, от которой Яра шарахается, как от огня. Не трогай сейчас, я к Руслану хочу. Ладонь к лицу прижимает, закрывая ею и нос, и рот. Дима, ты мне очень дорог, безумно. Но любовь не живет там, где плесени много. Пока не поздно, ты ведь не такой. Я тебя не таким знаю, ты хороший. Больше 16 лет для меня был героем. Что сейчас происходит? Слезы на ее щеках в транс вводят, из которого я выпадаю только когда стихает удаляющийся цокот каблуков. Портить все своими руками? Могу научить как.